Мы будем сегодня благодарны Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь, продлил вот это свободное время, в которое можем свободно собраться пред лицом Господним, чтобы слушать Слово Господне, дал нам здоровье и, как я уже говорил в прошлый раз, дал возможность пожертвовать еще нашим временем, может быть, еще чем-то, чтобы сегодня на этом месте послушать Слово Господне. Помните, я в прошлый раз, когда говорил, напомнил о похищении жертвенности, которую дьявол очень часто похищает у людей, у христиан. Помните, там он столбы поломал, сосуды поломал, медные, а вот и великое количество меди в Вавилон отнес. Много мы жертвуем для Вавилона, для плотского человека. И если мы сегодня пожертвуем время для Господа, а вообще-то не мы для Господа пожертвуем, Господь для нас что-то, что сегодня жертвует. Вот что мы сегодня делали? Только пришли, наверное. Остальное, ну что мы пожертвовали на сегодняшний день? Пришли, приехали, может быть, на билет проездной что-то отдали, вот и вся жертва. А то, что Господь сегодня дает нам через Слово, это то, что поможет нам войти в вечность святую. Не надо никогда забывать, и сегодня об этом было подчеркнуто, что Христос однажды сказал так, что многие поищут войти и не возмогут. В вечность святую, в Царство Небесное. Некоторые вообще не будут искать, не говорят, зачем нам это надо? А некоторые поищут войти и не возмогут. И одна из причин будет, мы в прошлых разборах рассуждали и упоминали, когда будет дано неверное учение. Помните, вот вожди твои, путь твоих испортили и направление не то дали. Вы помните, что в прошлые разборы я об этом напоминал и говорил. И поэтому сегодня очень важно, чтобы мы, читая Священное Писание, понимали его так, как надо. Сегодня брат Сережа говорил о том, что об этом учении везде спорят, помните, последняя глава Деяний апостолов. И некоторые вот истины Божьей ересью считают, говорят, оно уже отжило все, его не надо. Что такое ересь? Ересь вообще-то в нашем понимании, это что-то такое очень страшное. Это вообще искаженное понятие учения. Это неправильное понимание. Неправильная трактовка истин Господь. Это уже есть ересь. И это одно из самых важных достижений дьявола, если он это сумеет сделать. И я не раз напоминал по некоторым другим вопросам, когда мы рассуждали, что за два греха апостол Павел хотел кого-то там предать сатане в возмождение плоти. Это нечто гораздо большее, чем на замечание поставить, чем отлучить. Он имел право предать сатане во измождение плоти. Когда дьявол терзал плоть, это люди не свободные, это не просто люди больные. И было только по двум причинам. Одна, вот тот блуд извращенный, помните, послание к Коринфянам. И вторая причина, но за блуд даже не предал. Возмождение плоти. А именея Александра предал сатане возмождение плоти. За что? За то, что они неправильно учили. И вроде бы на сегодняшний взгляд они каких-то отклонений особых не сделали. Они просто учили, что воскрешение мертвых уже было. Вот ничего другого вот такого серьезного не написано, чем они учили. Но это было настолько важно, Павел говорил, что если нет воскрешения мертвых, зачем вы тогда ходите в собрание? Если вы умерли, нет воскрешения мертвых, тогда, говорит, тогда разумнее будет как жить? Так, как люди живут. Пей, воруй, бей, убивай, только не попадайся. Потому что если никто не заметил, прошло, да и ладно все. Но Павел говорит, будет воскрешение мертвых, когда будут подняты все дела человеческие. А вы, говорит, учите, что нет воскресения. Тогда вообще Евангелие теряет всякий смысл. И он говорит так, послание к Тимофею, он говорит так, я имени Александра предал сатане возбуждение плоти, чтобы они научились не богохульствовать. А причина вот такая, уклонение в учении. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы мы это учение взяли таким, каким оно есть, как оно написано. Что не понимаем, пусть будет, что не понимаем. А если же понимаем, то пусть будет так, как надо. Я хорошо понимаю, что если апостол Павел сказал, что я невежда в слове, то есть он, наверное, знал что-то, что на то время, может быть, не знал то, что сегодня детально будет. Он сказал, я невежда в слове, но не в познании. Но не в познании. Если я что-то и не понимаю, то я внутренним человеком чувствую, что что-то не так. Что-то здесь не так. И вот я не могу тогда принять. Хотя не могу понять, что не так, но я не могу вот этого принять. Сегодня мы, наверное, не на таком уже высоком уровне рассуждаем. Не среди нас апостола Павла, но вот что касается святости, что касается строго очертить путь спасения, чтобы не уклоняться ни направо, ни налево. Господь нам это дал. И вы помните, в прошлый раз, я уже не буду до конца повторяться, в этой третьей, четвертой главе Исаии мы очень говорили о том, о чем сегодня много спорят, об украшениях. И если вы помните, то смысл в чем заключался? Что человек украшениями хочет сделать себя красивее, чем он есть на самом деле. И через это обманывает. То, что у тебя есть, оно должно быть в порядке, должно быть чисто, должно быть опрятно. А Бог неопрятных ни рак не любит. Бог есть Бог чистоты. Но здесь есть другая сторона. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, когда одна из сестер первый раз увидела свою невестку без грима, без ретуши, то она в ужас пришла. Она пришла в ужас. Она ее никогда такой не видела. И потому, когда мне часто говорят, особенно в настоящее время, я редко сочитываю, это не моя работа, здесь Сергей Дмитриевич есть, другие есть. Очень редко. Но когда меня спрашивали, ну а вот это вот, и что до брака, вот как мне сказать, знаешь, что говорю, лучший вариант скажи. Потому что если после обнаружится, когда уже брак вступите, то это уже будет трагедия. А пока что будете знать друг о друге все, согласитесь вступать в совместную жизнь такие, какие вы есть, уже дальше не будет проблем никаких. Вы меня поняли, что я говорю? Потому что все, это буду говорить, обманула. Она мне не сказала. Почему он мне не сказал то и другое, и третье? И начинаются претензии. Хотя я на браке часто говорю, что когда мы вступаем в брак и берем свою половинку, от чего лица, говорит, от лица невесты или от лица жениха, все равно пополам, то я, значит, понимаю, что мы берем все. И берем то, что знаем, и берем то, что не знаем. Нам бы хотелось бы, чтобы вот все было известно, но мы даже сами себя понять не можем. Это на самом деле иногда открывается в нашем характере, в нашем поведении нечто такое, что мы сами удивляемся и пожимаем плечами. Как это я могла или я мог? Ну как я мог такое сделать? Но оказывается, мог. Просто в прошлые времена обстановка для этого не созревала, и оно не могло выразиться. А потом пришло время, обстановка позволяет. И, пожалуйста, иногда открываешь в себе то, что никогда не думал увидеть, а на самом деле оно есть. Вот, наверное, поэтому Давид молился, говорил, от умышленных удержи меня, и от тайных моих что сделай? Очисти меня, потому что они однажды подадут свой голос, они однажды власть свою покажут, эти тайные. И это может быть откровением неприятным не только для людей, но и для нас самих. Потому здесь вот, когда мы говорили об этих всех украшениях самого различного рода, то смысл в чем заключался? И я просто напомню об этом. 24 стихом. «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне». Но, наверное, братья, ну, наверное, не пользуются украшениями такими, какие здесь перечислены, в основном сестры. И для чего? Чтобы замуж выйти. Но, как правило, если таким путем вышли замуж, то жизни нету. Это редкие-редкие случаи. А когда Бог по замыслу своему что-то допустит, видя, что этот человек все-таки придет посильствовать к Богу. А в общем-то, вы знаете, что разводы, скандалы, проблемы, потому что Господь сказал, мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. Потому что если ты поставил или поставила, или невесту, или жениха, на первое место перед Богом, то Бог никогда не потерпит этого. Он никогда этого не потерпит. Однажды он будет все расстанавливать на свои места. И от этого вот говорит, что бы ты ни делал, но уже не женихи, а мужи твои, что будет? Падут от меча. Не будет. Не будет их, потому что сделано было нечисто. И там дальше я на этот стих не останавливался. И будут вздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. В древнее время около ворот собирали знаменитости. Они там судили народ. И ворота служили проходом в город и выходом из города. Где что имеется в виду? Если сегодня к нам отнести этот текст Писания, имеется вот что в виду. Говорит, опустошенная, кому ты нужна будешь? Ворота должны принимать со стороны и выпускать изнутри. Они пустые, некому выходить, нечего выносить, и никто не будет уходить в этот город, там нечего брать. И я вот тут старую мысль подчеркиваю. Покуда мы находимся в благодати Божией, то мы нужны будем людям. Как только мы ее потеряем, то и самим нечего давать, и никто к нам идти не будет. Мы никому будем не нужны. Почему? Потому что мы все-таки питаемся не мирской пищей. Мы живем не той жизнью, которую мир живет. У нас своя жизнь. То в мире чем больше греха, тем больше люди туда льнут, в этот грех. У нас же наоборот. Если есть благодать, чистота, есть действие силы Божией, то любой из нас, брат ли это, сестра ли это, независимо от нашего положения в церкви, я имею в виду уровня нашего служения, мы будем нужны людям. Если только мы это теряем, то мы теряем все. Мы теряем все. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день мы это поняли, и чтобы, может быть, искали не своей славы, не своего авторитета, а искали благодати Божией. А где будет благодать Божия, там будет авторитет. И он будет не дутый, он будет не человеческий, он будет Божий. И именно на том уровне будет, на котором можем пользу принести. Мы иногда можем делать крен очень большой. Я об этом очень часто говорю, когда предварительную информацию даю перед приемом тех, кто приезжает. Вот есть две крайности у людей. Одни могут себя Богом сделать, а другие могут потоптать. И одно, и другое не принесет никакой пользы. Если я имею какой-то запас, а дать я могу только то, что у меня есть. Я не могу дать больше. То если нету веры, если унижение, то ничего не получится. Я вам буду предлагать, а вы не возьмете, потому что у вас веры нету. Другая сторона. Если будете меня считать Богом, будете требовать то, что я не могу, и тоже не получится. Что вы от меня возьмете сверх того, что я имею? Но при всем желании ничего не получится. И потому вот этот, есть вот этот уровень, вот есть именно вот эта полнота. на которые надо обращать внимание, а иначе и будут воздыхать и плакать ворота столицы. И будет она сидеть на земле опустошенная. Ну, я просто не хочу уже назад возвращаться. Причина там указана. Это гордость, это возвышение, это обольщение различного рода, чтобы привлечь людей. Но не за счет благодати, за счет каких-то своих усилий сомнительных, где написано «привески волшебные». Помните? Пенни волшебные. Может быть, это не шары хрустальные, которых сегодня гадают где-то. Это обыкновенное, но за ними дьявол прячется для обольщения. Вот почему они становятся такими. Не сам предмет оккультный, а его употребление. Дьявол его употребляет для того, чтобы обольстить. Обольщение – это ж обман. Это то, с чем Бог никогда не пользуется и не будет никогда пользоваться. И когда мы читали 4 главу, то обратили речь на что? Что для людей очень важно иметь чистоту, возвратить непорочность. Помните, мы говорили, ухватятся 7 женщин за одного мужчину и скажут, свою одежду будем носить, свой хлеб будем есть, только возьми нас, женись на нас, чтобы снять с нас позор был, на нас позор лежит. И оказывается, вот позор, когда он лежит на сердце человека, он не дает им возможности жить. Вот они говорят, что свою одежду будем носить, она есть. Свой хлеб будем есть, значит, он есть. А это, кажется, то, что надо сегодня людям. Но одно давит, позор лежит, сними позор. Если на первый взгляд кажется материальная сторона более важная, то когда мы начинаем глубже рассуждать, когда приближаемся к Господу, то если обнаруживаются недостатки внутренние, грехи, позор, то нам же все остальное не принесет удовлетворения, не принесет мира. Сними позор, чтобы мы были спокойны. И тогда и хлеб, и одежда, она пользу принесет. А если будет часть вины лежать какой-то определенной, какая-то тревога за будущее, вдруг разоблачат, тогда никакой радости у людей нету. Они мучатся, они томятся. Поэтому сегодня Господь здесь напоминает, я дальше не буду повторяться, но просто напомню кое-что, что Господь говорил о своем явлении с церковью и так далее, говорил о том, что когда Он воцарится на горе Сионе, когда придет к народу израильскому, когда Он кончит дело с церковью, Он будет кончать народ, дело со своим народом, Он его не кончил еще. Он приходил к своему народу. Говорит, пришел к своим, ну что? Но свои его не приняли. А когда свои не приняли, он начал строить церковь. И уже израильтяне входят во спасение по вере во Христа не как израильтяне, а наравне со всеми. Говорят, теперь уже нет иудея, ни еллина, ни раба, ни свободного. Все вы одно во Христе Иисусе. Но будет время, когда Господь кончит строительство церкви, когда последний язычник войдет во спасение, то Господь обратит внимание на свой народ, как на свой народ уже. Не как на евреев, которых в церковь вводит, а как отдельная линия. И он воцарится и будет царствовать, потому что у Господа обещания не могут не исполниться. Пришел к своим, свои его не приняли, распяли, отвергли. И уже вот почти 2000 лет по нашему счету больше продолжается строительство церкви и отпадение народа израильского. Но если Бог сказал, что будет царствовать на земле, то будет. Только отодвинется время исполнения этого пророчества. Уже больше, чем на 2000 лет. И помните, я, кажется, цитировал Михея. Я точно сегодня уже не помню. Есть такое откровение пророческое, что в день сооружения стен твоих, в этот день отдалится определение. То есть Господь пришел докончить дело со своим народом, эти стены построить, поставить все на свое место. Но в этот день его отвергли во время вот это, и определение царствовать, оно отложено было больше, чем по нашему счету, чем на 2000 лет. А здесь уже написано, когда Господь выполняет свое обещание, И он придет и воцарится на горы Сионе. И я еще раз перечитаю. Значит, посчитается своим народом судом и даст покаяние, и будет судиться с ними, полностью взыщет за то проклятие, которое они сами на себя навлекли, когда говорили кровь его на нас и на детях наших. Вы помните, вот это, когда Пилат пытался освободить, хотел, потому что понял, что предали зависти, не за что судить. Он сказал, я не виновен в крови праведника сего. Говорит, я умываю руки. Он говорит, они сказали, кровь его на нас и на детях наших. И вы знаете, это проклятие работает. И вы знаете, и погромы еврейские каждое столетие, вы знаете, помните, ну не все помните, я уже тоже послевоенный, я по разговорам, по воспоминаниям родителей помню, когда избивали евреев, так мама рассказывала, там недалеко от города, говорит, расстреляли, что на третий день, говорит, вот так вот кровь пробивалась потоками, вот все колыхалось на том месте, где их расстреляли и живыми бросали. Вот вам, пожалуйста, вот результат. Судом, мечом и огнем Бог судится, но, говорит, корень истреблен не будет. Помните, мы раньше читали. Но, говорит, корень останется в земле все равно. Святое семя будет корнем этого народа. И этим святым семенем был Господь наш Иисус Христос. А здесь в 4 главе мы читали, что когда он воцарится на горе Сионе, то 5 стих говорит так, 4 главы. «И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня». И блистание пылающего огня во время ночи. Вы помните, я в прошлый раз напоминал, как во время Моисея, когда над скинею днем облачный столб стоял, а ночью был огненный столб. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для сения не днем от зноя, и для убежища от непогоды дождя. Я тоже об этом говорю. Все-таки непогода и зной будет, но не надо будет этих домов каких-то. Хватит одного шатра, чтобы спрятаться, ну, от силы той непогоды, которая будет тогда. Но на что хотелось бы обратить внимание, правда, это не в Исаии написано, написано в Захарии есть, написано в Езекииле. Вы помните, там есть уставы богослужений, которые будут в этом новом храме. Это я на 100% не уверен, но вообще-то многие склоняются к тому, что когда Господь обратится к Израилю, то им будет дана и благодать, и будут исполнять установление закона. Вот то, что они хотели, то есть раньше что было, когда они исполняли вот эти омовения, обряды, они говорили о том, что вот будет мессия, и символическим языком указывалось на все, так сказать, тонкости спасения во Христе. То, скорее всего, когда мы читаем Захарию, говорит, на конских уборах будет написано «Святыня Господу», «Котлы будут шуметь в доме Господня», помните? Вот, то, скорее всего, вот будет и закон, и будет исполняться настолько четко, и Господь даст благодать им. То есть, исполняя вот видимые стороны вот этого служения, Бог даст им и внутреннее содержание. И поэтому, и так будет, как было во время Моисея. Я знаю, что это уже не для нас написано, потому что если мы останемся, то останемся. Это будет трагедия. И, наверное, никто оправдания не найдет тогда, потому что уже такое время, которое мы имеем, несмотря на то, что мы ропшим, недовольны часто бываем, но, наверное, мало кто имел вот в этом обозримом прошлом. Все были трудные времена, были гонения то со стороны атеистов. Во время царское у меня есть данные со стороны православной церкви, что они только не выделывали. И постоянно вот кто-то вот наступал на вот чистую вот такую веру, на живую веру, что кто-то что-то делал, мешал чему-то. А вот сегодня, слава Богу, если мы сегодня посмотрим, ну, нам сегодня никто не мешает. Разве только мы сами не мешаем себе. Никто не мешает. Да, есть какие-то ограничения, да, есть какие-то ограничения, но тем не менее можно жить полноценной жизнью, за что благодарение Богу. И потому я уже не буду останавливаться на 4 главе, я читаю 5 главу книги пророка Исаии. Я читаю 1 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего, о винограднике его». Вот интересно начинается эта 5 глава. Это песнь. Вы знаете, что это не просто слова благодарения. Вы хорошо понимаете, чем отличается песня от прозы. Это немножко совсем другое. И вот Господь требует вот такого возвышенного поклонения. Что такое песни? Это значит, был автор, который написал стихи. Это был не пересказ рифмованный. Это было очень точно и ярко выраженная центральная мысль. Говорят, изюминка. Вот вы читали стихи, и одни стихи – это просто пересказ. Там ничего нового, никакой новизны. А есть стихи настолько точно, ярко выражена какая-то истина. И как Соломон сказал, вот слова мудрых, как убитые гвозди. Вот настолько образный язык четкий, что его нельзя просто-напросто проигнорировать. Стихотворение. Ну, вы хорошо понимаете. Стихотворение – это что, не песня? Может быть, на еврейском языке здесь, может быть, восхваление звучит. Я не знаю как. Я беру то, что я читаю на русском. Воспою песнь. Ну, раз воспою. Ну, говорят, когда апостол Павел там где-то в темнице был с кем-то, говорит, они, молясь, воспевали Бога. Кто-то сказал. Ну, говорит, Павел, давай запоем. Но я не думаю, что там было «давай запоем». Там, наверное, воспевали Бога вот высокими словами молитвенными, благодарственными. Вполне возможно, что не пели псалмы. Но когда я сегодня говорю «воспою песни, возлюбленному моему песнь возлюбленного моего», то я уже понимаю, что песнь – это что-то отточенное такое. Второе. Для того, чтобы стихи стали песней, что еще надо? Мелодия и музыка. И если стихи или их направление и мелодия не совпадают по стилю, я не музыкант, может, музыкант более точно выразил бы то, что я хочу сказать, то оно не гармонирует тогда. Оно тогда не гармонирует. Я помню когда-то, вы знаете, есть, мы такой псалом поем, «Бо граните стоишь ты в терновом венце». Туго спереди связаны руки. Вы этот псалом знаете. Этот псалом спела однажды одна сестра, исполнившись Духом Святым. Его не шлифовали. Сразу были и слова, и мелодия. Вот. Ее никто не, так сказать, не ретушировал, как мы сегодня говорим, не поправлял ее. И там совпадает все. И стиль, и музыка, оно одно в другом. Но я помню, когда однажды наши молодые музыканты сделали обработку. Они такую обработку сделали. Ну, извините меня, мне захотелось плеваться на эту обработку. Зачем вы изуродовали так? С одной стороны, может быть, уже привычка играет свою роль. Может быть, мы уже привыкли вот такую мелодию видеть. Но там была такая обработка, в таком стиле. Ну, знаете, это плачевная песня, по сути дела, а это в стиле таком бодреньком, в стиле таком, ну, никуда же не клеится. Оно ж одно с другим не связывается совершенно. И чтобы эта песня была угодна Богу, с одной стороны, должно быть стихотворение от и до сложено, и мелодия та, что надо. А еще что должно быть для того, чтобы воспеть песнь? Чтобы еще исполнитель был то, что надо. Вот эти два момента, стихи и музыка, это одно. А спеть-то еще надо. Можно так спеть, что все, так сказать, потопчешь то, что было сделано доброе. О чем это говорит? Это говорит сегодня о том, Как трудно без Господа и без Духа Святого вот так вот достойно на уровне нам доступном прославить Господа песнью. И вот недаром здесь Исаия, и Дух Святой через Исаию сказал: «Воспою песнь возлюбленному моему, воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Тоже интересно. Песнь кому? Возлюбленному моему. А чья это песнь? Возлюбленного моего. Вы знаете, Бог любит свое, чистое, его. Он не требует нашего.